Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу слышать, Галина Александровна? Слушайте. Это вы? Да. Меня зовут Черемисов Андрей Николаевич, специалист Сбербанка России. Разговор наш записывается. У вас оформленный кредит на сумму 149 527 рублей 81 копеек. На сегодня 23 августа, долг 7050 рублей. Кредит оформленный на сумму 90 000 рублей. На сегодня 22 августа, долг 4900 рублей. Кредит оформленный на сумму 101 479 рублей. На сегодня 22 августа, долг 2350 рублей. Общая сумма задолженности, одну минуту, составляет на сегодня, 22 августа, 14 300 рублей. Сейчас, так как вы нарушаете условия договора, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, на вас слагается обязанность возвратить долг в кратчайший срок. Сегодня, максимум завтра. Каким способом будете оплачивать? А? Каким способом произведете оплату? Какую оплату? Я вас не слушала. Почему не слушали? Ну, у меня важное дело тут. Что за важное дело? Вас не интересуют ваши долги? Нет. У меня долг один, супружеский. Я его выполняю за видной регулярностью. Перед финансовой организацией. Ага. И чего? Вы понимаете, о чем мы говорим? Кто вы? Вы вроде один со мной разговариваете. Долг у вас по кредитам, вы знаете? Не долг, а задолженность. Долг перед задолженность. Банком. Вы вот работаете во взыскании и даже не знаете разницу между долгом и задолженностью. Вы меня вообще плохо слышите? Я вас вообще не слушаю, если честно. Вы собираетесь долг свой возвращать банку или нет? Нет у меня перед банком никаких долгов. Ну как вы говорите задолженность? Вот задолженность, если будете говорить задолженность, я с вами буду разговаривать. Будете говорить долг, не буду разговаривать. До 23 августа оплатить 14 300 рублей. Оплату производите? Да. Почему? Не хочу. Отказываетесь, да, оплачивать? Не хочу. В установленный срок не произведете оплату, отказываетесь, верно? Не хочу. Почему? Потому что не хочу. Что это за ответ? Аргументируйте его. Зачем? Сложный вопрос вам задали, да? Не привыкла метать бисер перед свиньями. Что вы не привыкли? Метать бисер перед свиньями. Я не слышу вас. Ой, да ладно, резко оглох. Вы выражаетесь корректнее, общаетесь с сотрудником, либо научитесь конструктивно общаться. Ой, сейчас пойду как сяду, на курсы пойду конструктивного общения. Пожалуйста, ваше еще право. Один кредит в Сбербанке возьму и пойду на курсы конструктивного общения. Долг почему возник у вас с июля 2020 нет года? Нет у меня долга. Не слышу. Нет у меня никакого долга. Почему возникла задолженность с июля? Потому что я хер забила на ваш банк. Вы в дальнейшем к родственникам обратитесь, тут вас научат общаться с собеседником. Вы меня услышали? Да нахер иди. Звонок ожидаете. Ага. Услышали меня? Пойди лекарства прими. Алло. Алло. Алло. Да. Мария Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Это компания ООО «МФК «Быстрые деньги», отдел по работе с задолженностью. Меня зовут Садовников Андрей Александрович, ведущий специалист по индивидуальной работе с клиентом. Разговор записывается по поводу задолженности. Звоним, договор забрали в индивидуальную работу. Хотим договориться по поводу погашения. Скажите, пожалуйста, почему вы 24 числа отказались выплачивать задолженность? А не указано, почему отказалась? Нет. Потому что не хочу вам платить. Укажите, пожалуйста. Это нарушение 310 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. А вы судья, чтобы определить обратиться? Нарушение Гражданского кодекса? Нет, я не судья. Ну и все. Тогда вам просто вы не это имеете благо. Никакого морального права говорить о нарушениях закона. Я констатирую факт. Какой вы можете констатировать факт, если вы не судья? Вы по телефону под запись разговора сообщаете, что вы отказываетесь платить. И что? Не хотите платить. А это нарушение... А вы судья? 10 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. У вас даже юридического образования нет. А почему вы так уверены? Ну, потому что люди с высшим юридическим образованием на телефоне в колл-центре не работают. А я не работаю в колл-центре. А где вы работаете? Я работаю в отделе по работе с задолженностью. Ну, колл-центр по работе с задолженностью. Нет, это не колл-центр. Колл-центр, по факту. Вы звоните по телефону и все. По факту нет. На этом все ваши обязанности заканчиваются. Ведущий специалист по индивидуальной работе с клиентами. Ой, да вы каждый там ведущий. Если вы, Мария Вячеславовна, не знаете, зачем вы говорите, что нет... Ой, да, тут и знать не надо. Все, платить не буду, идите в суд. А в случае решения суда не в пользу должника, как правило, обязан занести судебные расходы? А в случае решения суда в пользу должника, вам откажут в иске, ничего я платить не буду. У нас неоспоримые доказательства долга. У меня тоже. Мы хотим договориться без суда. А я не хочу. Ваше гражданское право. Тогда требование компании оплатить долг в течение суток, оплата... Вот это говорит о том, что у вас нет юридического образования, вы даже не знаете, как требование выставляется. В рамках 37 статьи, пункт 1 Гражданского кодекса Российской Федерации, компания имеет право требовать от вас исполнения обязательств. Требуйте. Мы работаем в рамках 230 федерального закона. Причем тут 230 федеральный закон? В 230 федеральном законе не написано про требования, ничего. Мария Вячеславовна, юрист, пожалуйста, не перебивайте меня. А то что вы? Федеральный закон разрешает нам совершать свое юридическое образование, направленное на возврат просрочки. Ага, давайте. Совершайте. По телефону. Ага. Пока, взыскатель. То, что я вам сообщаю, то, что я вам сообщаю, требования компании по телефону, это действие, направленное на возврат просрочки. Да, конечно. Юрист мне это сказал. Поэтому вас никуда и не взяли, кроме колл-центра, потому что вы такой юрист. 23 520. Небось, в переходе где-то купили диплом. Это не касается вашего. Али еще и украли. Что еще хуже? Юрист, блин. Мария Вячеславовна... Что надо? Чтобы компания вам помогла. Не надо мне помогать, вы себе помогите. Оплата, если вы не произведете, в течение суток компания может в суд обратиться. До свидания. Ага, пока, Юрий. Алло. Пожалуйста, оставайтесь на линии специально. Алло. Здравствуйте. Здрасте. А Сбербанк России... Щелканцева Мария Валерьевна. Наталья Олеговна, можем слышать? Можете. Это вы? Это я. Я хочу сразу проинформировать о том, что наш диалог сейчас с вами записывается. Звонок поступает по поводу кредитной карты, это потребительского кредита, по которому имеется сумма долга общая 32 500 рублей. Ранее с вами связались, отказались от оплаты. По какой причине? Я же ему все сказала, почему я отказываюсь. Что сказали? Не зафиксировано. Отказ от оплаты у вас зафиксирован. Ну, я ему объяснила, почему я отказываюсь. Что, вы специально взяли у банка деньги? Ну, это не случайно получилось. А что было не случайно? Не случайно я взяла деньги. Не случайно. А на какие цели? Я не помню уже. Помните. Так как вы нарушили условия кредитного договора, согласно статье 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, на вас возлагается обязанность возвратить банку долг. Данную сумму вам необходимо оплатить в течение 3-дневный срок, это до 29 августа. 29 исключительное число. Платежи поступят банку от вас? Нет. Почему нет? Потому что нет. А вы в одностороннем порядке сейчас отказываетесь от оплаты под запись диалога, правильно поняли? Да, под запись диалога на данный момент. Официально отказываюсь. А вы работаете? Имеет значение какое-то? Да. Какое? Ну, а на ваше досье назначается сейчас, возможно, выездная группа по месту регистрации, либо по месту работы, то есть выездные мероприятия сотрудников банка. Если регистрация прежняя осталась... Нетерпением жду ваших место представителей. Место работы тоже. А правильно поняли? Да. Хорошо. А мы правильно вас поняли, что 29 числа вы... А зачем вы о себе во множественном числе говорите? Ну, потому что мы от лица банка говорим сейчас. Кто вы? Вы одна от лица банка говорите. Я сейчас от лица банка говорю, что мы правильно поняли. Повисите минутку. Да, я с вами. Алло. А 29 числа вы отказались от оплаты? Мы правильно поняли сейчас? То прекратите, у вас раздвоение личности, что ли? Наталья Олеговна, вы сейчас... Вы как тот этот из «Властелина колец». Ведите конструктивный диалог. Не нужно в таком... Кто украл нашу прелесть? А ни к чему хорошему, ни к чему... Я прям начинаю нервничать, когда вы говорите, мы правильно поняли. А вы когда стоите в зеркало, смотрите, мы почистили зубы, мы покушали. А мы покушали пюре. А нет, мы хотим котлетку. Да? У вас это... На то, что шиза, да? Такой тон общения, это говорит о степени вашего воспитания. Вот обоссаться сейчас формулировка у вас была. Повторно. Не вот надо, не звоните мне, пусть лучше робот звонит. Алло. Алло. Здравствуйте. Здрасте. Здравствуйте, меня зовут Клима Ольга Викторовна, специалист компании «Сириус Трейд». Ведет запись разговора. Девушка, вот что так шепчете? Ребенок рядом спит, громче говорите. Я и так громко разговариваю. Я не слышу вас практически. Буду кричать, будете потом переживать, что я на вас кричу. Еще раз повторяю, меня зовут Климова Ольга Викторовна. Я являюсь специалистом компании «Сириус Трейд». Ведется запись разговора. А звонок вам поступает в автоматическом режиме. Пилма, Туменом, это? Да. Звоню вам по поводу задолженности перед микрокредитной компанией «Финансовый супермаркет». Бренд компании «Отличные наличные». Два договора у вас сейчас находятся. Один из несчастных. По какому договору работаете? 900 рублей на задолженности. Второй договор 19 дней. По какому договору работаете? 600 рублей на задолженности. Сейчас, секунду, дайте я до конца вам... Да, мне не нужна ваша информация. Вы отвечайте на те вопросы, которые меня интересуют. Отвечу. Светлана Туменовна, разговаривайте корректно. Также у вас имеются две страховки, отличные наличные. Девушка, по какому договору вы работаете? Сейчас еще раз говорю на все ваши вопросы. Я не воспринимаю вашу информацию, пока я не убедилась, кто вы такая вообще. Вы не воспринимаете? Потому что вы какая-то странная женщина, которая мне позвонила с мобильного номера и не хочет мне верить. 400 рублей вторая страховка. Светлана Туменовна, я представитель компании «Финансовый супермаркет». Понимаете? А не какая-то странная женщина. Вы же сказали, вы «Сириус Трейд». Чего вы врете? Я специалист компании «Сириус Трейд» и представляю интересы компании по какому договору? «Супермаркет». Вы вообще слышите, о чем я говорю? По какому договору? Все, с какого числа агентский договор? Дайте ответить на вопрос. С какого числа? Агентский договор. Вы даже на вопрос отвечать не даете. Статья 1005, пункт 1 Гражданский кодекс. Да я знаю, с какого числа. Если вас интересует более конкретная информация, вы можете зайти на наш сайт и более конкретную информацию там посмотреть. Да нет, принимайте звонки регулярно. Цитилмату Меллена, пока долги свои все не погасите, а требования компании 21 августа оплату произвести. А звонки могут регулярно поступать, причем по всем номерам, которые предоставили. Вам все понятно, Цитилмату Меллена? И таким вот образом, наверное, вы же скоро с Питером будете общаться, потому что вас это в скором времени, скорее всего, будет ожидать, если вы не намерены вопросы решать в досудебном порядке. Вам все понятно? Вы меня слышите? Ну, принимайте звонки регулярно дальше. До свидания. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Секунду, пожалуйста. Вам поступает звонок от общества с ограниченной ответственностью кредита «Экспресс Финанс». Меня зовут Сариев Никита Равильевич. Уведомляю вас о записи разговора. А, Ирина Анатольевна, это вы? Да, это я. Звонок по поручению ПАО «МТС Банк» у вас имеется непогашенная финансовая задолженность, которая составляет 6864 рубля на сумму актуальную на 23 августа 2020 года. Потребительские кредиты в онлайне 30 апреля 2020 года вышли на просрочку 30 июня 2020 года. Актуальная просрочка составляет 56 дней. Ирина Анатольевна, ваш кредитор выставил вам требования об оплате на 27 августа 2020 года. По записи разговора оплату гарантируете? Не намерена с вами это обсуждать. Почему? Подумайте. Нет, ну зачем думать? Вы не скажите, почему. Ну, я не могу угадать, что у вас в голове. Вы скажите причину. Я не сказала угадывайте, я сказала подумайте. Зачем думать? Ирина Анатольевна, вы мне укажите тогда официальную причину отказа от оплаты. Я уже говорила. Потому что сейчас информацию будут отправлять кредитору. Что? Я уже говорила. Ну, скажите еще раз, может быть, у вас изменилось все. Ничего не изменилось. Просто не хотите, просто потому что не хотите? Что не хочу? Просто потому что не хотите оплачивать? Нет, неправильно. Ну, принципиально не оплачиваете или есть основания какие-то у вас? Не хочу с вами это обсуждать. Тогда прерываю разговор, всего хорошего, до свидания. Жизнь твоя прервется. Пока. Запись разговора ведется, между прочим. У меня тоже. Алло. Здравствуйте. Специалист сейчас вам ответит. Ожидайте на линии. Алло. Алло, здравствуйте, Мария Вячеславовна. Здравствуйте. Вас беспокоит отдел по работе с проблемными займами ООО «МКК Турбозайм». Рябнев Никита Олегович, меня зовут. Разговор у нас записывается. Вам сейчас звонок поступает, так как нарушены условия договора были на длительный срок, рискуете сейчас уже потерять лояльность компании. Вот у вас 19 339 рублей 20 копеек на сегодня сумма. По какой причине не оплачиваете? Не хочу вам платить, я же говорила. Не хотите платить? А на каких основаниях не хотите платить? А на каких основаниях вы не хотите, чтобы вам сейчас пендаля дали? Давайте все-таки, Мария Вячеславовна, общаться. Ну вот... Денежные средства же компания вам выдала, правильно? Обязательно вам исполнили. Да. 12 тысяч рублей вы получили. Да. А вот теперь попытайтесь их с меня взыскать. Это чем чем руководствуетесь? Отсутствием желания вам платить. Ну, в таком случае, я думаю, вы, ну, наверное, должны понимать, что компания работает в рамках действующего законодательства. Если вы не желаете нам платить, то, соответственно, мы уже вправе будем обратиться в суд и взыскать. Да. Все правильно. Так компания и делает в большинстве случаев. Все правильно говорите. Так как закон не нарушается, то суд компания выигрывает. Ну, судебный приказ я отменю. Здрасте. Но если вы отмените судебный приказ, то мы вправе будем обратиться к исковому. Ну вот, все, да. А вот в исковом производстве... Конечно. В исковом производстве есть вероятность 50 на 50, что вам в иске откажут. Нет, ну у вас, может быть, причина есть какая-то уважительная для неоплаты. Тогда вы можете сообщить ее сейчас. Например, нет, нету. Я просто не хочу вам платить. Просто не хотите. Ну, отлично, да. В таком случае могу фиксировать отказ. Так, естественно. Да? Мария Вячеславовна. Отказ тогда зафиксирован. Учитывайте, что в таком случае компания уже дальше будет действовать самостоятельно в рамках. Да, вы уже сказали. Всего доброго. До свидания. Пока.